вторник. Сегодня встала первый раз. А вообще, меня уже ничего не беспокоит, но приятно все-таки быть на правах больной. Тетка Магдалена обращается со мной как с яйцом. У нее все-таки доброе сердце. Поскольку Яцек сегодня весь день занят, у нас с ней было много времени, чтобы поговорить. Она впервые рассказала мне, почему осталась старой девой. Я никогда бы не подумала, что она могла пережить что-то подобное. Что именно она могла пережить такое. Однако существует же на свете постоянство в чувствах. Тетка Магдалена уверяет, что любит его и сейчас так же горячо, как любила тогда. Ей тогда только исполнилось 18 лет. После окончания пансиона, к тому времени она уже осталась без родителей, тетя поехала к своей старшей сестре, пани Сулыхвовой. Имение семейства Сулыхва находилось в захолустном углу Полесья. У них было два сына. Я знакома с обоими. Один служил в военно-морском флоте, а второй занимает какой-то важный пост в промышленности Силезии. Тогда им было что-то около 10-12 лет. Сулыхва, который был значительно старше своей жены, посвятил свою жизнь исключительно хозяйству и воспитанием детей не интересовался. Мальчиком наняли гувернера, он же учитель, пана Анзельма. Кроме них в этом большом мрачном доме, за исключением немногочисленной службы, не было никого. Тетка Магдалена вскоре по приезде поняла. Между ее сестрой Анелей и учителем возникли такие отношения, которые могли бы не понравиться хозяину дома. Однако казалось, что тот ничего не замечал. Соседей у них не было, а знакомые, которые жили в радиусе 15-20 километров, избегали дом Сулыхва. Там господствовала гнетущая атмосфера молчания. Хозяин, закончив работу по хозяйству, закрывался у себя в библиотеке. Мальчишки после уроков проводили время за своими тихими играми, в которые никого не посвящали. Анеля сновала по дому как тень. В те времена она еще была хороша собой. Я увидела ее уже парализованной старушкой. Существовал ли роман между ней и паном Анзельмом, тетка Магдалена так и не узнала. Думает, что скорее нет. Это была какая-то нездоровая, ненормальная любовь, родившаяся в этой богом забытой глуши, как бы по необходимости. «Может быть, сейчас, — говорила тетка Магдалена, — когда знаю жизнь и повидала сотни людей, я иначе бы смотрела на пана Анзельма, но в одном полностью уверена. Я всегда бы обратила на него внимание, потому что был он человеком необычным. В свои 30 лет обладал огромными знаниями, закончил 2 факультета и изъездил много стран. Круг его интересов свидетельствовал о незаурядном уме и исключительной образованности. При всем при том он был совершенно не приспособлен к жизни. Человек в таком возрасте и столь образованный прозябал в глухой деревне в качестве жалко оплачиваемого гувернера. Кое-как исполняя свои обязанности, собирая разные растения, каждый из которых мог назвать, но собирая беспорядочно и, в конце концов, выбрасывая. И так во всем. Единственным его развлечением, если это можно назвать развлечением, было несколько ежедневных партий в шахматы с хозяином. Впрочем, он всегда выигрывал. Вечерами, когда все уже укладывались спать, пан Анзельм оставался в маленькой гостиной с Аннелей. Он читал ей стихи или играл на старом фортепиано, которое, кстати говоря, сам настроил. О чем они говорили, и говорили ли вообще, не знаю. Анеля возвращалась к себе очень поздно. Ежедневно я слышала ее шаги, потому что доски в коридоре очень скрипели. — А вы ее не спросили, что их связывает? Тетка Магдалена печально покачала головой. — Нет. Вначале меня это не интересовало. Я впервые в жизни пользовалась своей свободой. Делала, что хотела. Никто не обращал на меня внимания. Собственно, у нас с Анелей не сложились близкие отношения. Разница в возрасте, характере, условиях, в которых мы воспитывались, все это разделяло нас. Однажды я встретила пана Анзельма в дальней аллее заброшенного парка. Мы проговорили 2 часа. С этого все и началось. Была осенняя пора. Вы влюбились в него сразу? Нет, не сразу. Наступила зима. Должна тебе сказать, что у меня было слабое здоровье, и наш дядя хотел, чтобы я пожила по крайней мере год в деревне, а потом приехала к нему. Замкнутая в 4 стенах мрачного дома, я все больше тянулась к этому человеку. Никто, казалось, не замечал нашего сближения, за исключением Анели. Она стала требовательной ко мне, временами даже суровой. В одну из встреч я сказала пану Анзельму, что нам не следует проводить вместе столько времени, потому что это раздражает Анелю. Он ничего не ответил и поведение своего не изменил. Продолжал искать мое общество. Нет, неправда. Это я искала его общество. Он же просто не избегал. Был пассивен. Я влюбилась в него до безумия. А тетю Анелю возненавидела. Выслеживала их. Однако ничего не обнаружила. Однажды я вошла в его комнату. Это был наш первый единственный поцелуй. Внезапно кто-то постучал в дверь. Анзельм машинально повернул ключ. Тогда Анеля начала яростно стучать в дверь кулаками. Ее крик наполнил весь дом. Внизу, в библиотеке, сидел ее муж. Здесь же, рядом, в соседней комнате, находились мальчики. В столовой слуги убирали со стола после обеда. Однако никто не пришел, как будто дом вымер. Тогда она оставила дверь в покое. Я, предчувствуя беду, бросилась за ней. Когда ворвалась к ней в комнату, она держала в руке револьвер. Я пришла как раз вовремя, чтобы предотвратить безумство. Когда мы боролись, прогремел выстрел. Пуля попала в пана Анзельма, который стоял в открытых дверях. Он упал, был только ранен, но она об этом не знала. Спустя несколько минут Антонина нашла ее висящей на чердаке. Петлю успели перерезать вовремя, ее спасли. Ночью я выбежала из дома и добралась по сугробам до ближайшей деревни, где наняла лошадей. Никогда больше его не видела. — Тетя, и вы не знаете, что с ним случилось? Она молча покачала головой. Я с ужасом смотрела на эту сухонькую маленькую женщину. Могла ли я когда-либо предположить, какие страшные переживания испытала в прошлом это брюзгливое существо, этот живой катехизис хороших манер? Как мне нужно благодарить Бога, что судьба не подвергла меня подобным испытаниям?